Глава 13. Охотничья примета, что если не упущен первый зверь и первая птица, то поле будет счастливо, оказалась справедливою. Усталый, голодный, счастливый, Левин в 10 часу утра, исходив верст 30 с 19 штуками красной дичи и одной уткой, которую он привязал за пояс, так как она уже не влезала в ектаж, вернулся на квартиру. Товарищи его уже давно проснулись и успели проголодаться и позавтракать. «Постойте, постойте! Я знаю, что 19!» — говорил Левин, пересчитывая во второй раз не имеющих того значительного вида, какой они имели, когда вылетали, скрючившихся и ссохшихся, с запекшуюся кровью, со свернутыми на бок головками дупелей и бекасов. Счет был верен, и зависть Степана Аркадьича была приятна Левину. Приятно ему было еще то, что, вернувшись на квартиру, он застал уже приехавшего посланного от Кити с запиской. «Я совсем здорова и весела. Если ты за меня боишься, то можешь быть еще более спокоен, чем прежде. У меня новый телохранитель, Марья Власьевна». Это была акушерка, новое важное лицо в семейной жизни Левина. «Она приехала меня проведать, нашла меня совершенно здоровою, и мы оставили ее до твоего приезда. Все веселы, здоровы, и ты, пожалуйста, не торопись, а если охота хороша, оставайся еще день». Эти две радости, счастливая охота и записка от жены, были так велики, что две случившиеся после этого маленькие неприятности прошли для Левина легко. Одна состояла в том, что рыжая пристижная, очевидно, переработавшая вчера, не ела корма и была скучна. Кучер говорил, что она надорвана. «Вчера загнали, Константин Дмитрич», — говорил он. «Как же, 10 верст не путем гнали». Другая неприятность, расстроившая в первую минуту его хорошее расположение духа, но над которую он после много смеялся, состояла в том, что из всей провизии, отпущенной Кити в таком изобилии, что, казалось, нельзя было ее доесть в неделю, ничего не осталось. Возвращаясь усталый и голодный с охоты, Левин так определенно мечтал о пирожках, что, подходя к квартире, он уже слышал запах и вкус их во рту, как ласка чуяла дичь, и тотчас велел Филиппу подать себе. Оказалось, что не только пирожков, но и цыплят уже не было. «Ну уж аппетит», — сказал Степан Аркадьич, смеясь, указывая на Васеньку Весловского. «Я не страдаю недостатком аппетита, но это удивительно». «Мэс это делисьё». «Но это было прелестно», — похвалил Весловский съеденную им говядину. «Ну что ж делать?» — сказал Левин, мрачно глядя на Весловского. «Филипп, так говядины дай». «Говядину скушали, я кость собакам отдал», — отвечал Филипп. Левину было так обидно, что он с досадой сказал: «Хоть бы чего-нибудь мне оставили!» И ему захотелось плакать. «Так выпотроши же дичь!» — сказал он дрожащим голосом Филиппу, стараясь не смотреть на Васеньку. «И наложи крапивы, а мне спроси хоть молока!» Уже потом, когда он наелся молока, ему стало совестно за то, что он высказал досаду чужому человеку. И он стал смеяться над своим голодным озлоблением. Вечером еще сделали поле, в которое и Весловский убил несколько штук, и в ночь вернулись домой. Обратный путь был так же весел, как и путь туда. Весловский то пел, то вспоминал с наслаждением своих похождений у мужиков, угостивших его водкой и сказавших ему: «Не обсудись», то свои ночные похождения с орешками и дворовой девушкой, и мужиком, который спрашивал его, женат ли он, и, узнав, что он не женат, сказал ему: «А ты на чужих жен не зарься, а пуще всего домогайся, как бы свою завести». Эти слова особенно смешили Весловского. «Вообще я ужасно доволен нашей поездкой. А вы, Левин?» «Я очень доволен», — искренне говорил Левин, которому особенно радостно было не только не чувствовать той враждебности, которую он испытывал дома к Васеньке Весловскому, но, напротив, чувствовать к нему самое дружеское расположение.